Черновой работы чураются. Многие вопросы решают как хозяйственник, а не как политработник. К людям относятся не одинаково ровно, склонен иметь любимчиков. Такие строки из характеристики 1942 года можно прочесть в личном деле полковника Брежнева, будущего маршала, будущего 4-жды Героя Советского Союза и генерального секретаря ЦК КПСС. Леонид Ильич Брежнев. Путь наверх. У нас в гостях историк Любовь Можаева и Леонид Молчанов. Здравствуйте. Любовь Можаева окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института. Кандидат исторических наук, профессор кафедры мировой политики и международных отношений Российского государственного гуманитарного университета. Автор работ по социально-политической и антропологической истории России, в том числе очерки антибольшевистской миграции 20-40-х годов и российская миграция и Вторая мировая война. Леонид Молчанов, выпускник Московского государственного историко-архивного института, исполняющий обязанности заведующего кафедрой источниковедения Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук. Основные работы: «Газетный мир антибольшевистской России» и «Газета России периода революции и гражданской войны». Он же был, в общем-то, из обычной семьи, ничего особенного. Абсолютно, конечно, из обычной семьи. Поселок Днепропетровской области, маленький, который потом, правда, стал городом Днепродзержинском. Родился и вырос в семье рабочего. Пошел учиться. Многодетная, кстати, семья была. Но это тоже сказалось на его дальнейшем характере, потому что в многодетной семье, как правило, все заботятся друг о друге. А он какой, старший, младший был? Он не совсем старший, не совсем младший, насколько я помню его, так сказать, вот родственников. Но человек, который... Семья была такая очень интересная. Она стремилась дать образование своим детям. И он закончил техникум. И получил по тем временам очень хлебную, особенно для села, профессию землемера. Очень хлебную. Но окончание техникума, училище, точнее, это сначала это было училище, а потом это стал техникум, окончание совпало со временем коллективизации. И он какое-то время работал землемером. И на Урале... все-таки принимал участие в коллективизации. Время, сами понимаете, какое. Тяжелое. И вот тут и природная хватка, и, в общем-то, надежда на лучшую жизнь, стремление выйти в люди, выбиться в люди, они приводят Леонида Ильича Брежнева к убеждению о том, что нужно получить какую-то другую профессию. Нужно связывать себя с промышленностью, потому что наступает индустриализация. И он заканчивает институт, он выучился на инженера, получил эту специальность. Как он смог? Это же не так просто в то время все бросить и получить высшее образование. Это же средства нужны были. Ну, понимаете, конец 20-х, начало 30-х годов – это, в общем-то, время становления той самой народной интеллигенции, которая и формировалась из выходцев, из рабочих и крестьян. А у него как раз в этом смысле данные все были. Ну, анкета у него прекрасная. Да, в этом смысле, да, для советских, так сказать, возможностей у него анкета вполне подходящая. Ну и плюс стремление. И потом у него была практическая работа. Все-таки он работал, и он проявил себя так или иначе в годы коллективизации на Урале. А есть какие-то сведения вот о том, что непосредственно он делал как землемер? Какой-то, он как-то оставил в воспоминаниях, может быть, или в разговорах. Я и понимаю, что это помогло ему потом грамотно относиться к задачам, которые он шел в Казахстане, когда Целину поднимали. Все-таки базовое образование он формировался, конечно, как хозяйственник. Как хозяйственник. Вот. Но по воспоминаниям именно этот период времени, он у него не очень прописан, прямо скажем, очень не прописан. Вот. Потому что, в принципе, там период между окончанием вот этого самого училища и поступлением в институт для того, чтобы получить образование инженера, он был очень небольшой. Очень небольшой. И поэтому тут как-то все очень быстро и спрессовано было. Вот. А все-таки как можно оценить уровень все-таки образования, который он получил, навыков? Уровень образования у него был для своего времени очень неплохой. У него вот уже сказали о том, что у него был землеустроительный мелиоративный техникум и был металлургический институт. То есть это было уже полноценное образование по сравнению в будущем с предшествующими кадрами бюрократии. Это был человек образованный. Это дневное было образование на инженера? Нет, он работал. Он работал. Но тогда ведь специфика высшего образования, трудовая школа, сочетали работу и обучение. Причем это был институт, ведь не какой-то там элитный в столице. Это был институт в Днепродзержинске. Вот. Дома? Да, то есть практически дома. Практически дома. И он, участник в институте, он вступил в партию, он с 1931 года в партии и начал уже заниматься партийной работой. То есть он уже получил опыт партийного руководителя, начал получать. Ну и в условиях начавшихся и продолжавшихся репрессий в аппарате такой человек был нужен. Человек с образованием, человек партийный, человек, принимавший участие в коллективизации и зарекомендовавший себя, и человек, который в середине 30-х годов пошел в армию и связал свою судьбу с армией, с перерывами, правда. Да, 35-36 год он служил в армии. Да, он служил в армии, он служил и был политруком, политруком танковой роты в Забайкальском военном округе. Ну, и он в армии, на различных армейских должностях, включая войну, он дослужил до начала 50-х годов, до той поры, пока он не перешел уже на работу в партийные органы и не стал большим партийным чиновником. То есть Леонид Ильич Брежнев, он себя проявил на самых разных должностях, которые говорили о том, что этот человек хорошо знает работу и является своим в том бюрократическом аппарате, внутри которого ему предстояло работать. Разные фронты приложения своих сил, они уже дали ему возможность освоить, я бы даже сказала, освоил очень многие участки. Пока как-то проявил, чтобы, конечно, потом войти в этот высший разряд наших руководителей, вот, хотя все это давало. Но я бы отметила здесь и его природную хватку. То есть он получает сельхозобразование, затем промышленное образование, инженерное образование, но, в общем-то, очень быстро понимает, что будущее за такой, если не совсем номенклатурной, но общественной карьерой, партийной, советской, возможно, и он вот пробует себя на всех этих должностях. Вот это, конечно, отличительная особенность его как будущего лидера. Он снизу, он познает вот эти вот азы управления и приобретает опыт. Причем он же, участвуя хотя в коллективизации на Урале, которая сопровождалась выселением так называемых кулаков, раскулачиванием всеми вот атрибутами этого периода, он в репрессиях сам не участвовал. Это был практически единственный лидер, будущий лидер, у которого на руках не было крови своих. Вот это тоже отличительная черта. И это давало ему возможность потом общаться в своем кругу высшем уже так, как он считал нужным, возможным, и, соответственно, уважение к нему это давало. И определенное, так сказать, доверие создавало. Он, кстати, женился, по-моему, в каком году? С Викторией Петровной они познакомились в 25-м году, по ее воспоминаниям. Да. Он, кстати, он, ну, по ее воспоминаниям, он ухаживал очень романтично, он ухаживал очень нежно, и через 3 года они поженились. Да, то есть он уже, да, к этому вообще человек, был... конечно, прямо скажем, отличался незаурядной внешностью. Мужчина-то был. Ну, потом по фотографиям, которые сохранились, это был такой импозантный мужчина. В общем, да. Такой шевелюрой там. Бровей еще не было, правда, таких, но все равно. То есть очень лично привлекательный яркий, был человек, конечно, яркий мужчина, умел ухаживать, умел говорить. Да. По воспоминаниям современников, он умел вести себя в компании, он неплохо танцевал, он мог поддержать беседу, он мог вовремя рассказать анекдот, разрядить обстановку. То есть этот человек был коммуникабельным, был располагающим к себе и человек, который мог работать с людьми. Тем более, что у него еще до войны был опыт советской работы. Он в 1937 году был заместителем председателя исполкома Днепродзержинского горсовета. У него был вот такой вот опыт партийной работы, опыт советской работы. Что получается, что он фактически уникальный специалист. Он прошел... Широкий специалист. И он вполне себе представлял, ну, в общем-то, всю систему сложившуюся тогда партийно-советских, военных там, и иных отношений. То есть он знал и армию, он знал и военно-промышленный комплекс, он знал и сельское хозяйство. То есть он, прежде всего, конечно, был хозяйственником. И советскую работу и знал. Да, с 1939 года он секретарь Днепродзержинского горкома. Он знал и партийную работу. Он знал работу партаппарата, он знал работу совапарата. Он знал работу военного аппарата и знал работу... И механизмы взаимодействия. Да, и знал работу хозяйственного аппарата. В общем, потом верхушка всей этой структуры, она и составила советскую номенклатуру. Куда и, кстати, именно тогда, в начале 30-х годов, он уже познакомился и стал очень хорошо общаться со многими будущими своими коллегами. Вот именно тогда он, по-моему, в 31-м году, во всяком случае, в начале вот 30-х годов, он познакомился с Тихоновым, который был директором одного из предприятий. А Леониду Ильичу тогда нужно было организовать отправку урожая. Вот. А у него не хватало транспорта. И вот он обратился к Тихонову за помощью, и он ему, так сказать, дал эти машины, чтобы вовремя отчитаться перед партией и перед Сталином в отправке урожая. Николай Тихонов – государственный деятель, доктор технических наук, герой социалистического труда. С 1930 года Тихонов находился на инженерной и административной работе. В 1950 году начал работать в Министерстве черной металлургии. В 1960-м вошел в Совет министров СССР, затем был заместителем председателя Совмина. С 1979 по 1985 член Политбюро ЦК КПСС. В октябре 1980 был назначен председателем Совмина СССР, дважды лауреат государственной премии. И вот этот факт наложил отпечаток на их, так сказать, будущие отношения и положил начало их прочной дружбе. Скажите, такой правильный старт, уникальная комбинация. Ему кто-то подсказал, это чутье, были у него покровители, с кем-то он советовался. Ну, покровителей он, как правило, искал сам и находил. Дело все в том, что он с самого начала проявил себя как мастер чиновничьей карьеры. У него она получалась. Но пока на том уровне, на который позволяло его положение. И он был мастером того, что называется мастером подковерных игр. Он умел, знал, хорошо знал психологию партийно-советской бюрократии, но пока вот в рамках того, что позволял ему понимать и осмысливать его опыт. Он знал хорошо психологию этих людей, он знал хорошо жизненные интересы этих людей. И он, вот имея такой большой опыт работы и, как говорили в тюрьме, хорошую анкету, он понял место аппарата вот в той системе, которая была создана в 30-е годы, в той тоталитарной системе, которую возглавлял в 30-е годы Сталин. Вот именно этот аппарат и был хозяином страны. Различные составляющие этого аппарата, и военные аппараты, и советские, и партийные, и хозяйственные, и так далее. И потом он хорошо, конечно, представлял особенности вот этого партийного, советского вообще государственного аппарата в различные периоды. При Сталине чего аппарат боится, при Хрущеве чего аппарат боится. И вот это дало ему возможность выработать, так сказать, собственное видение судьбы аппарата в тот период времени, когда он станет главным лидером страны. Стабилизация, спокойствие и, главное, конечно, привилегии. Вот даже то потом, как он будет, вот Леонид Алексеевич отметил совершенно справедливо особенность одну. Мастер, я бы сказала, закулисных игр. Даже не подковерные игры, а вот закулисных игр. И он решал все противоречия, он их разрешал всегда. Потому что действительно был хорошим психологом. Разруливал. Разруливал, совершенно верно. Вот. Но он решал это конфиденциально. Он никогда не выносил ссоры из избы. Он всегда это решал тихо, спокойно, но однозначно. Вот. И в этом смысле он, конечно, был блестящий специалист по работе с кадрами. И вот, кстати, когда после 23-го, после смещения Хрущева даже, там пораньше, когда сместили Хрущева, и они с Косыгиным, так сказать, договаривались о распределении функций, он четко сказал Алексею Николаевичу: кадры я оставляю за собой. Вот это был его, так сказать, как сейчас бы сказали, фишка в работе. Он был действительно мастером работы с кадрами. Да, хозяйственник, да, аппаратчик, да. Но вот кадры – это его. На совместном заседании Совета Союза и Совета Национальности Верховного Совета СССР выступил первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Он сообщил, что Президиум Верховного Совета удовлетворил просьбу товарища Хрущева об освобождении его от обязанности председателя Совета Министров СССР. Есть вот такая точка в его карьере. Это май 1938 года, он зав. Отделом, а февраль 1939 уже секретарь Днепропетровского, не Днепродзержинского, а Днепропетровского. Это очень крупный пост обкома ЦК Компартии там, Украины. Украина. Да? Да. И вот сразу вопрос. Это были непростые годы. Да. Он вот как он уцелел? Или он был слишком молод для того, чтобы к нему претензии приходить? Тогда... Ну, он 906 года рождения. В принципе, этот молох, он, конечно, ни молодых, ни старых не щадил. Вот. Но... Ну, он сразу после армии, получается, вот из Забайкальского округа вернулся на родину, стал заниматься партийной работой, и быстро, буквально, вот тут год-два-три карьера. Мне кажется, во многом... Или он менял тех, кого убирали? Да, конечно, вот, он менял тех, кого убирали. Конечно, безусловно, поэтому он так, в общем-то, быстро и продвигался. Угу. Потому что ротация кадров в 30-е вот годы период, да, шла специфическим методом, и кадры, молодые кадры, они требовались. Но я бы еще отметил и то, что, как отмечают все, кто с ним работал, Брежнев умел находить общий язык с людьми, у которых самый разный характер. В том числе и сложный характер. На мой взгляд, это ему помогало решать вопросы вот в тех условиях доносов бесконечных, подсиживаний, которые характерны для того времени. Очевидно, он, благодаря своему характеру и умению, я бы сказал, природным данным, которые проявились во время его работы, он находил общий язык с людьми, и это давало ему возможность уцелеть и продвигаться вверх по служебной лестнице. А потом это человек, который искренне относился к людям. Искренне. Это, пожалуй, единственный лидер, или, можно сказать, первый из предыдущих, который действительно имел истинных друзей. То есть он не как можно тогда представить себе, не относился к людям как к винтикам, как тогда? На определенном этапе, конечно. Конечно. Я бы даже сказала, что все-таки вот тот рубеж, когда был один Брежнев как лидер бюрократии, лидер номенклатуры, умелый работник, так сказать, на всех фронтах и истинный лидер аппарата, который хорошо представлял его нужды, его проблемы, он, конечно, как к винтикам не относился на первых порах. Потом, вот уже с конца 60-х, когда он становится генсеком, когда начинаются погрешности с его здоровьем, когда они нарастают, и сама аппаратная вот эта вот жизнь и знание устремлений других членов высшего аппарата, которые хотели бы занять, допустим, его место, их политических амбиций, там целого ряда членов Политбюро, это уже его учило осторожности. Хотя осторожность, так же, как и смелость, я думаю, что в нем воспитала прежде всего война. Потому что без смелости где победа, а без осторожности где возможность выжить и уцелеть. А что значит вот такие устремления? А это значит, победитель всегда прав. И что значит победить? Это значит, а, уничтожить врага, и, б, выжить и уцелеть самому. И вот это, конечно, очень повлияет на его жизненные принципы и на его будущее, на стереотипы его будущих действий. И он потом уже, после того, как он станет генсеком, он уже, конечно, будет немножко другим, он будет меняться. И сам как человек, и как лидер, и плюс вот проблемы, которые будут потом нарастать. Вернувшись к началу нашего разговора, мы хотели через личность Леонида Ильича взглянуть на вот тот слой советских партийных или советских там, хозяйственников, чиновников, который формировался в то время. Брежнев, вот, судя по нашему разговору, несколько выбивался из общего контекста. Или все-таки до определенного уровня он вот, старался наоборот, сдерживал свои амбиции, свои, себя не показывал, чтобы не спровоцировать недовольство, зависть и тем более там чуть ли не донос. Ну вот мне представляется, что до определенного момента он, конечно, не выставлялся. И не случайно, ведь когда смещали Хрущева, все-таки не он двигался наверх, а его двигали наверх. И он был все-таки, вот мне представляется, ставленником определенной группы людей, которые его как постоянного лидера затем, после смещения Хрущева, не рассматривала. И для некоторых было определенным удивлением, что Леонид Ильич, которого рассматривали как временного человека на высшем посту, он вдруг возьми да задержись почти на 20 лет на этом посту. Это уже потом он, конечно, начал формировать свою команду. Причем он же пришел практически без команды. Он пришел на компромиссе как лидер так называемого подхода коллективного руководства. То есть был символ коллективного руководства, как в некоторых там биографиях написано. Ну, может быть, так можно сказать. Устраивший символ коллективного всех, руководства, ну, да. А затем стал укреплять уже собственные позиции. На мой взгляд, Брежнев, ну, когда он уже стал фактически первым человеком в государстве и объединил в своих руках огромную власть, он прекрасно понимал, но я еще раз хочу сказать, что он был плоть от плоти вот той советской бюрократии, протократии, советской бюрократии, хозяйственной бюрократии, которая, те, кто выжил, они занимали к 60-м годам уже высокие посты. И он, будучи хорошим знатоком психологии, хорошим этой категории советского общества, будучи хорошим знатоком жизненных интересов и этой части советского общества, ну и понимая место и значение бюрократии в обществе, он принимал решения, которые в любом случае в интересах этой части общества. Вся его деятельность на посту генерального секретаря ЦК КПСС, почему он так долго, собственно говоря, и удержался, она заключалась в том, чтобы власть бюрократии укрепить за счет реформ или за счет стабилизации, за счет выбранной правильно кадровой политики. Вот это он, в этом он был мастер, он это знал. Он это знал и это вот делал. Вот я хотела бы продолжить вашу мысль. Брежнев как плоть от плоти советской бюрократии, так сказать, всех времен. И ленинского времени, и сталинского, и хрущевского. Вот тут я, конечно, могу с этим согласиться, но только вот такую дефиницию отметить. Он был плоть от плоти этой бюрократии, той бюрократии, которая считала главным делом сохраниться, сохранить социализм. Потому что только в условиях социализма они сохранят себя. Сама, да, да, сохранится. И он действовал именно так. Да. И, кстати, в этом же ключе он действовал и по отношению к самой бюрократии. Ведь когда он стал формировать собственную команду, он не действовал так, как Сталин. Он не действовал так, как Хрущев. А он, что он спокойно, он прекрасно понимал, что в условиях номенклатурного социализма, вот этого государственного социализма, высший пост – это, так сказать, средство жизни, неплохой жизни. Это возможности для хорошей, ну, более-менее, так сказать, хорошей жизни. И никакие потом, никакой другой пост не заменит доходов от этого чиновничьего поста. И поэтому он решал подобные вопросы устранения совершенно по-другому. Не ссылал куда-то, а увеличивал количество ведомств, соответственно, назначал руководителей, увеличивал количество замов руководителей, соответственно, их туда и назначал. Вот. Причем этим он убивал несколько зайцев сразу. К тем руководителям, которым он, скажем, не очень доверял или которых опасался, он назначал своих людей. Как впоследствии назначил Тихонова к Алексею Николаевичу Косыгину, как к Андропову, хотя он его искренне любил. Он говорил: «Мой Юра, моего Юру». Он искренне относился к Андропову. Но, тем не менее, на определенном этапе возможной борьбы и возможных интересов политических, он, конечно, укреплял и там свои позиции. Поэтому он назначил к нему и Цвигуна, и других, и Цинева заместителями. То есть укреплял свои позиции. Георгий Цинев, генерал армии, герой социалистического труда. С 1939 года на партийной работе в Днепропетровске. В Красной армии с 1941, участник Великой Отечественной войны. После войны работал в аппарате Советской военной администрации в Австрии. С 1953 находился на руководящей работе в Министерстве внутренних дел СССР. С 1954 в КГБ при Совете министров СССР. В 1982 был назначен первым заместителем председателя КГБ СССР. Семен Цвигун, советский государственный деятель. С 1939 года работал в органах НКВД. Участник Великой Отечественной войны, воевал на Юго-Западном, Южном, Северокавказском, Сталинградском, Донском, Западном фронтах, а также участвовал в действиях партизанских отрядов. С ноября 1967-го первый заместитель председателя КГБ СССР, курировал третья военная контрразведка и пятая борьба с идеологической диверсией управления КГБ, генерал армии. Застрелился при невыясненных обстоятельствах 19 января 1982 года. И, с другой стороны, он, конечно, постепенно отодвигал вот тех членов хрущевской команды. И так вот он укрепил свои позиции. Собственно, к середине 70-х годов его позиции весьма окрепли. И он уже, кстати, мог заявлять то, что у него не получалось. Вот почему некоторые специалисты, экономисты, считают, что Брежнева можно называть сторонником реформ. Каких реформ? Реформ этого государственного социализма? Да, реформ этого государственного социализма. Но при условии, если будет сохранена эта бюрократия. А почему, кстати, он мог быть сторонником реформ? А потому что Брежнев, опять-таки, практически первый из высших государственных лидеров, который не обучался в марксистских колледжах, если так можно сказать. Он не оканчивал ни высшей партийной школы, ни каких-то марксистско-ленинских курсов. Поэтому можно, вот некоторые даже говорят, так он был равнодушен к марксизму-ленинизму. Вот. Поэтому реформирование для него не означало покушений на святая святых. И, кстати, он же фиаско-то потерпел со своей программой реформ после мартовского пленума 65-го года. Он же там три кита предложил, собственно, те же самые, которые потом озвучит и Косыгин в промышленной реформе. Освобождение от директивного планирования, предоставление самостоятельности и материальная заинтересованность колхозов и совхозов. И с чем он столкнулся? С бешеным сопротивлением аграрной бюрократии, которая привыкла к подачкам из центра. Она успокоилась после репрессий Сталина, но она привыкла к хрущевским вливаниям, к хрущевским инвестициям в колхозно-совхозный сектор. И она не приняла этой самостоятельности. И он вынужден был перевести стрелки на промышленную реформу Косыгина. Он, конечно, его поддерживал. Поэтому все, конечно, разговоры о том, что между ними какие-то были трения, ну, возможно, были какие-то противоречия. Но, между прочим, известно о том, что они встречались, так сказать, конфиденциально, они обсуждали. И без поддержки Брежнева как первого лица, конечно, никакие бы реформы не пошли. Вернемся в 1938 год, Днепропетровск. Конечно, сохранилось много документов. Я и думаю, что они сейчас носят гриф «секретно» о деятельности вот того обкома Днепропетровского. Ведь вот эта Днепропетровская группировка, о которой потом много говорили, она как раз формировалась в это время. Именно не украинская, а Днепропетровская. Да, Днепропетровская, да. Надо сказать, что была не только Днепропетровская группировка, была и молдавская группировка, те люди, с которыми Брежнев работал, была и казахская группировка с теми людьми, которые... А те, кто был ему ближе, тем, с кем он сработал, те, кто ему были нужны. Вот, так что... Ну, их было немного. Их было немного. Он взял и потом, их собственно, расширял немного. Вот эту Днепропетровскую свою группировку за счет того, что включал туда представителей молдавской, как вы сказали. Ну, такое месячество, это обычное дело в такой работе. Да. Но, тем не менее, оно началось там. Оно началось там. И совершенно потом эта система, она сохранилась уже в более позднее время в партаппарате на всех уровнях. Все с собой тянули тех людей, с которыми они работали хорошо, тех людей, которые хорошо знали, и знали, что они не подведут. Они преданы своему руководителю. Знали деловые качества. То есть тут надо и с другой стороны смотреть. Не только как на местничество и на протекции, а как на знание деловых качеств. Да. Ну и потом управляемость аппарата и чиновников, которые ты тащишь за собой, во-первых, это правильное голосование на партийных конференциях. Это правильная их организация проведения. Это очень много связано с этим. Начиная от редактора партийной газеты и кончая секретарями парткомов крупных промышленных предприятий, входящих в этот промышленный регион. Днепропетровск это был до войны серьезный достаточно конечно, промышленный регион. Центр. Конечно. Да, конечно. И потом на 21-м съезде, когда были внесены изменения в устав по вопросам об избрании, ведь там же 50-процентный вот этот вот барьер, если так можно сказать, который преодолеть, в общем, не составляло большого труда. Вот это освободило бюрократию от угрозы не быть избранным. Потому что, с одной стороны, это освобождало от низа, от зависимости от низа. И поэтому бюрократия захотела быть независимой и от верха. Но тут такое противоречие. Ты хочешь быть независимым от верха, но, с другой стороны, кто тебя вносит в списки для голосования? Именно высший руководитель. И вот как избежать зависимости от него? Были прецеденты, но, правда, не в 30-е годы. Это, скорее, уже послевоенная история, даже поздняя советская история, когда вдруг вот на собраниях, в низовых организациях или там на уровне райкома или крупного предприятия вдруг инициативная группа выдвигает какого-то популярного человека, ему не могут отказать, он вносится в список, и каким-то чудесным образом он избирается. Это редкие случаи, но они были. Но понимаете, а голосование потом человек не складывается. А как голосование-то? Голосование все равно 50%. Если он набирает там 50% плюс один человек, он все равно проходит. Тогда просто расширяли состав этого органа. Я знаю такие случаи, в моей практике такие были, когда вот действительно выдвигали человека и избирали его, но его в плюс к тем, потому что прокатить предлагаемого практически было невозможно. 50% – это вот после 21-го съезда. Что такое был обком, его роль вот в довоенные годы, буквально накануне войны, 39-40-й? Особенно на Украине. Я напомню вам решение 18-го съезда партии. Напомните, пожалуйста. Вот, да. Которое, да, согласно принятым резолюциям, предоставлял право контроля деятельности администрации на предприятиях, не в учреждениях, но на промышленных предприятиях. И в этом смысле партийные органы предприятий, соответственно, дальше вот по номенклатуре уже, они обладали достаточно широкими полномочиями. И вот в брежневский период потом это распространится на учреждения, на высшие учебные заведения, на, ну, вот, так сказать, на сферу культуры. То есть это вот та тенденция, которая появилась перед войной, контролировать сферу деятельности администрации, в частности. А правоохранительная система? Кроме НКВД, наверное. Это везде. На всех это потом уже позже будет, в учреждениях различного профиля. Органы ЧК, боевой отряд партии. Спасибо. Это лозунг, конечно. Но механизм-то вот контроля, он был заложен как раз вот до войны. И после войны он распространялся, механизм контроля партийной организации на любом уровне за деятельностью администрации. И сначала поэтому все вопросы согласовывались с партийным бюро, вот, формально с профсоюзами. Как говорили, профсоюзы самые независимые, потому что от них ничего не зависит. Вот. Но, тем не менее, это было. А вот партийное бюро, секретарь партийного бюро, даже если вопрос не обсуждался на заседании партийного бюро, вот, но секретарь партбюро или парткома, он должен был, так сказать, дать свое согласие, устное ли или письменное, это уже в зависимости от конкретной ситуации, на то или иное решение администрации. Обком – это хозяин региона, фактически. Тому времени уже, без которого не решался практически ни один вопрос хозяйственного, социального и иного другого развития. Более того, он не просто без него не решался, а именно он решал и предрешал, даже если этим занимались советские органы или там хозяйственные органы. Вот. А обком, конечно, это было. Даже вот, я немножко позволю себе такую реалию современного уже нашего восприятия. В действительности, вот те, кто все-таки понимает, что такое обком, да, вот эта шутка о том, что как решат в Вашингтонском обкоме, так и будет, вот, она, это злая шутка, но люди, прошедшие советскую систему, очень хорошо ее понимают. То есть это точка, где принимаются решения, конечно, на уровне крупного региона. Параллельных руководителей обкомов в советской стране перед войной потом вышли, вот вошли в элиту советского руководства. Так, а вы времени. Знаете, кто это... Параллельно, кто с Брежневым был секретарями обкомов? Есть какие-то фамилии, вот, которые на слуху, может быть? Вы знаете, вообще, это ведь была система, так сказать, номенклатурного роста без, так сказать, выслуги лет на определенном уровне, более высокий уровень ты занять не мог. Ну, понятно, да, вот. Конечно. Поэтому практически весь синклит, да, весь синклит, он побывал в свое время на этих должностях секретарей обкомов. Конечно. Ну, тот же Борис Николаевич. Он же тоже побывал, естественно, в Свердловском обкоме. Система-то действовала. Система-то восхождения наверх, она же действовала. Вот. Поэтому берут вот эту трудовую книжку своеобразную и смотрят. анкета и постепенное движение по всем ступенькам конечно. Наверх. Остались ли какие-то документы, я уверен, что остались, о его деятельности вот на посту секретаря обкома и оценки этой деятельности на уровне ЦК, либо там Сталина, может быть, высшего руководства страны? Я могу сказать по воспоминаниям. О нем отзывались как об очень человечном человеке. Именно человечный человек, да, вот так у меня как-то вырвался этот трафаретный, так сказать, трафаретная формулировка. Но тот был самый человечный, да. А это просто. А это, да, просто человечный человек. Вот. Но действительно человечность в нем отмечали. И в тот период времени, как человека внимательного, и позже, когда он уже стал высшим руководителем. Вот у него были такие качества. Вот есть даже воспоминания, но это, правда, более поздний период, не Днепропетровский, а уже когда он стал высшим лидером. Ну, не секрет, да, что он любил охоту, и охота для него была не просто хобби, иногда средством уйти от домашних проблем. Если кто-то там убегал на работу, как Юрий Владимирович Андропов, да, спасаясь от различных проблем, то Леонид Ильич, ну, убегал в Завидово на охоту. Так вот, в воспоминаниях, например, есть такие сведения, что он от своих охотничьих трофеев отрезал кусочки Устинову, Андропову. Вот, ну так, подарок от лисички. Вот, то есть вот такие вот какие-то человеческие черты. Ну, ничто человеческое не чуждо. Наряду со всем другим они просто характеризуют вот эту вот такую своеобразную многогранность его личности. И в тот период, в Днепропетровский, и в целинный период тоже есть в воспоминаниях когда мы об этом. Да, говорим о Брежневе, я понимаю, что многие воспринимают сейчас его трафаретно, карикатурно или даже лубочно. Это далеко не так. Или нет, совсем не так. Более сложно, это гораздо человек. Сложнее. Это продукт своей эпохи и со всеми там сложностями, относительно негативными сторонами. Но это как продукт эпохи. Но и многогранным человеческими качествами, которыми он обладал. И ничто ему было не чуждо. Он не был долдоном, как некоторые представляют партийных руководителей. Вот, тем более, вот мы, рассуждая или обсуждая его путь наверх, как у нас значит, в нашей программе с самого начала, этот путь наверх был типичным. Да, он отличался в силу определенных вот таких природных данных или благоприобретенных, он несколько отличался, но в основных своих параметрах анкетных, да, или карьерных, или партийной карточки, да, он был правильный. Партийно-профессиональных, да. Абсолютно, конечно. Да. Это был правильный. Причем партийные, советские чиновники, номенклатура, то есть верхушка чиновничьего аппарата, они знали об этих качествах Леонида Ильича, вот и человечности, и ценили эти качества, знали, что он свой. Ну, злоупотребляли, естественно, этими качествами. Но они это ценили и знали, особенно когда он стал генеральным секретарем. Ну и тогда, когда он был и первым, возглавлял партийную организацию Молдавии, и Казахстана, эти тоже качества его ценились, о них знали, и номенклатура эти качества приветствовала. И использовала. Злоупотребляла, да. Этим. И на определенном этапе этим, конечно, очень пользовались. Безусловно. И когда он уже стал, так сказать, терять здоровье, вот стали нарастать эти явления атеросклероза, когда он стал слабеть и дряхлеть, его, в общем-то, его можно пожалеть как человека. Ну, использовали. Вот, конечно, использовали конечно. И таскали его бедного в Азербайджан не один раз. Почему аппарат его таскал, его окружение туда? Да потому что там встречали и отдаривали очень хорошо. Это было выгодно съездить в Азербайджан. Вот, и поэтому не случайно именно в этот период времени стали муссироваться слухи о его любви к бриллиантам. Ну, понимаете, оценивать мы этого не можем. Это было, да, на уровне слухов. Возможно, было, возможно, ну, нет, сейчас, но этим, да, пользовались. В современной России, ну да, ну, бриллианты. Зная о тех оборотах, которые у нас там кое-где вращаются, но это... Ну, это уже было позже, да, конечно. А нужно еще учитывать, что те подарки, которые ему дарили... Это, ну, во-первых, руководители такого уровня подарки брать не имели права, вообще руководители. То есть, если дарили, это все надо было сдавать. потому что это вот у Брежнева, естественно, ну, бриллианты были. Но у Леонида Ильича была большая коллекция машин. Да, очень и Линкольн, большая, который подарил ему, да, Никсон. Но это были не его машины, это были машины центрального комитета. Да, да. Другое дело, что они заречье, да, в гараже стоят. И он мог на них прокатиться. Мог, конечно, мог. И пользоваться, да, он, но ездил, конечно, он на служебной машине с шофером, с охраной, как положено. Но это были не его машины. Хотя гараж у него в заречье был довольно большой, по тем данным, которые есть, от 49 машин до 324. И они все были взяты на учет, заинвентаризированы. Это не его машины. Ну, естественно, не личная, да, собственность. Это собственность Центрального комитета, ну, да, которую он, да, и представлял. Да, это управделами, это собственность, тоже и бриллианты, и другие многие. Я бы вот хотела еще подчеркнуть в отношении его, так сказать, личностных таких человеческих качеств, и вот его друзей, так сказать, это знали, и, так сказать, принимали, и пользовали, и использовали. Но ведь действительно и до смерти... И даже после смерти у него очень преданные люди остались. И вот, конечно, начальник его, руководитель его охраны, Ребенко, с которым он, кстати, воевал, он же с войны с ним пришел. Вот. И вот эта военная дружба, она оказала очень большое влияние на их отношения потом. Ведь и после смерти, помнят и встречаются они до сих пор. Мне лично вот рассказывали в свое время, вот как вы вспомнили, 82-й год, вот мне рассказывали в конце 70-х годов, вот после Дня Победы, после 75-го года, вот мне как раз рассказывали работники, вот, связанные с охраной Брежнева, что Леонид Ильич очень любил после всех торжественных этих мероприятий парадных взять то, что выпить, взять то, что закусить, и пойти отметить этот праздник с охраной. В неформальной обстановке. Да, в неформальной обстановке. Ну, кстати, неформальную обстановку, как вспоминают некоторые наши дипломаты, он применял иногда и в процессе некоторых переговоров, что тоже, кстати, создавало возможности для последующего успешного их завершения. Да, он в этом отношении, да, известный. Широкая такая душа. Кстати, воспоминания. Вот какие сейчас могут быть источники, в которых относительно независимо, ну, вот уже сколько времени прошло, там, демократизация, перестройка, уже нет Советского Союза, в которых могли бы содержаться вот такие спокойные, относительно беспристрастные и неполитизированные воспоминания о Леониде Ильиче, тем более вот его довоенных годах. Есть ли вообще такие? Или все это в свое время как-то так вот не поощрялось? Ну, воспоминания есть, и его есть воспоминания, и вышли воспоминания о нем, воспоминания уже выходили в 90-е годы, и членов его семьи, и его соратников, с теми, с кем он работал, те, кто его знали. Но дело все в том, что беспристрастных воспоминаний не бывает. Не бывает спокойных воспоминаний. Поэтому все воспоминания о Леониде Ильиче, учитывая значимость этой фигуры, все-таки он в течение очень длительного времени возглавлял государство, которое пережило в своей истории, в общем-то, целую эпоху, то здесь никакого спокойствия нет. Поэтому все воспоминания, они делятся на две части. Те воспоминания, где о нем говорят тепло. Это воспоминания тоже субъективные, во многом тенденциозные, это понятно. Ну и те воспоминания, где анализируется деятельность Леонида Ильича, соответственно, анализируется и деятельность советской номенклатуры, и анализируется развитие советской государственности, но в основном с отрицательной точки зрения. Что, ну, собственно, практически это был закат той эпохи, которую и представлял Леонид Ильич, той государственности, того общественного устройства, в котором он вырос. источники, которые лежат в основе изучения биографии Леонида Брежнева, они, их можно разделить по следующим видам. Это, во-первых, это делопроизводственная документация, но во многом она пока закрыта, так как ну, вот он, часть документации находилась в президентском архиве, сейчас передается, уже многие документы переданы в РГАНИ, Российский государственный архив новейшей истории. Вот. Многие документы, касающиеся работы Брежнева в ЦК Компартии Казахстана, в ЦК Компартии Молдавии, в Днепропетровске, они находятся в Российском государственном архиве социально-политической истории. То есть, военные? Период войны – это документы, тоже которые хранятся в архиве Министерства обороны в Подольске. Он открыт? За период войны, да, почти целиком открыт, его можно изучить. Но это, я повторяю, это служебные документы, это документы не лично Леонида Ильича, а тех учреждений, структур, где он работал, или те, которые он возглавлял. А он, кстати, после Днепропетровского вот обкома, в 1941 году, он что, сразу как бы получил должность при армейских частях, или был какой-то период, он занимался эвакуацией? Вот здесь очень тонкий момент. Есть какие-то сведения? Вот первые месяцы войны. В первые месяцы войны они, ну, Леонид Ильич, он, естественно, был как партийный работник, он был отправлен в армию, тем более, что у него был большой опыт работы политруком в армии. Он стал политработником. Политработником. Далее его путь... Причем политотдел возглавлял, потом политуправление. Да, его путь, он отражен в воспоминании, которое получило название «Малая земля». Ну, не весь путь, но путь, который он посчитал возможным отразить в своих воспоминаниях. Тут ведутся многие дискуссии, велись и ведутся дискуссии об авторстве этих мемуаров. Ну, большинство исследователей сходится к тому, что написал мемуары не он. Но, собственно говоря, в этом ничего нового нет, потому что большое количество мемуаров, они писались и пишутся до сих пор не самими авторами, а литературными помощниками. Это литературная запись. Здесь то же самое. И тут только нужно понять, вот когда создавались эти мемуары, они создавались во второй половине 70-х годов, когда и накапливались негативные, застойные, как были они названы, явления в развитии и советской общественной, экономической и социальной жизни, и стал падать авторитет генерального секретаря. Вот нужно было этот авторитет поднять. И использовали форму мемуаров как одну из тех форм, которые в русском обществе еще до революции, до Октябрьской, потом в советском обществе, она была широко практиковалась и хорошо воспринималась обществом. Мемуары любили, читали, покупали и так далее. Ну вот было решено подготовить мемуары о Леониде Ильиче. Ну, считается, что инициатором подготовки этой серии мемуаров был Черненко. Ну, еще называют имя Замятина, генерального директора ТАСС. Поручено... Леонид Митрофанович, да. Поручено было это выполнить, эту работу осуществить лучшим публицистам, правдистам и известенцам. Ну вот, допустим, Целина писал Александр Мурзин, это корреспондент «Правды». «Возрождение» писал очень известный очеркист Анатолий Аграновский, очень известный. Ну и «Малую землю» писал известенец Аркадий Сахнин. Вот, Мурзин, Сахнин, они получили ордена потом. В 79-м году мемуары вышли в «Новом мире», естественно, в «Новом мире», центральном журнале и так далее. В 79-м году они получили ордена, один орден Октябрьской революции, другой орден Дружбы народов. Это были очень хорошие публицисты, соответственно, мемуары написаны очень и очень хорошо. Но цель, которая была поставлена перед этими людьми, это... создать образ идеального советского руководителя, в данном случае Леонида Ильича Брежнева. И этот идеальный образ они создали в своих мемуарах. Однако уже и здоровье Брежнева, и те тенденции, которые накапливали в жизни советского общества, они не позволили вот этим мемуарам сыграть ту роль, на которую они были рассчитаны. Хотя каждое вот из этих мемуарных сочинений, которые были опубликованы, потом, естественно, отдельным изданием, вот эти отдельные издания, каждый из этих трех книжек, каждый из этих трех мемуарных источников, тираж каждого из них был по 15 миллионов экземпляров. Это первый из лидеров, который действительно реально участвовал в боевых действиях. Он тонул, чудом спасся. И... Он честно отработал на войне и выполнил те обязанности, которые на него возлагались. Угу. Ничего выдающегося в ходе войны он не совершил, поэтому Орден Победы, конечно, это особая статья. Это делали те подхалимы, которые хотели перед ним выслушать. Вот. Но он честно отработал войну и... Представьте себе, он занимал посты заместитель начальника политуправления Южного фронта, начальника политотдела 18-го, начальника политуправления 4-го Украинского фронта. И в 43-м году он был генерал-майор уже. Полковник он был... Но тоже реальная работа. Да. Образование еще. Его образовательный ценз, это тоже играл очень большую роль. Конечно. В его продвижении, кстати, в годы войны. И он же награжден был и орденами за конкретные боевые операции. Да, боевыми орденами. И в том числе, будучи партийным работником, Мехлисом-то он не был. И это тоже знают люди. Это же не скроешь. Нет, Мехлисом он не был. Отнюдь. Мехлисом он не был. Придя к власти, он восстановил 9 мая. Ветераном. День Победы. Слово «ветераны» стало каким-то реальным. Фронтовики, ветераны что-то получили, какое-то моральное удовлетворение. Он лично зажигал огонь. И нерабочий день ведь стал. Да, у неизвестного солдата. Это же лично вот он. Как раз и он же зажигал огонь, кстати, в Брестской крепости. И, кстати, 8 марта стал нерабочим днем именно через призму войны. В докладе его прозвучала мысль о вкладе женщин в годы войны. И вот в этом контексте 8 марта стали праздновать как нерабочий день. Да. То есть это очень такая сложная фигура. И тем не менее наш разговор, который сегодня проходит и заканчивается уже, мы пытаемся все равно Леонид Ильич и его эпоха, Леонид Ильич и окружение, и среда, и те правила игры, в которые он удачно сыграл. Что там скрывать-то, он уже понятно, что он играл. Тут играть нужно было без промаха. Да, и ошибка стоила бы буквально всего. Вот такой человек, да, вот он сыграл. И, может быть, по сравнению с другими партийными руководителями, которые шли наверх, не считаясь ни с чем, например, Хрущев, там в его биографии много очень таких тяжелых и кровавых, я уж про других не говорю, то он, конечно, выделялся. И надо отдать должное, что, может быть, где-то стране, вот на первых этапах его руководства, и повезло. Неизвестно, что было бы, если бы были другие. Это успокоение, может быть, и нужно было. Да, страна сосредоточилась, но, к сожалению, дальше это не пошло. Но это уже тема нашей следующей передачи, потому что мы надеемся несколько программ посвятить этому периоду, который вошел в отечественную историю как эпоха Брежнева. Тот цивилизационный срез, в котором мы сегодня живем, и то был сформирован, в том числе те проблемы, наследниками которых мы сегодня являемся, он как раз был сформирован в 70-е, 80-е годы прошлого века. И от этого нам не уйти, но понимать и разбираться в них очень важно. И хотелось бы спокойно это делать. Да, спокойно. Да. Оставляя за скобками вот это вот примитивное черно-белое, как это Хрущев, например, или такое лубочное восприятие наших руководителей. Это была плоть от плоти системы. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы встретиться вновь и продолжить наши экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.